Тем временем Цзинь покинул мастерскую, спустился в подземный зал и посоветовался с Лацзюнем. В каком состоянии Маркус? Преследуемый Регулусом 50, он по какой-то причине потерял сознание. В настоящее время он проходит курс лечения в городе Таки, расположенном за пределами территории графа Рындалу на севере. Регулус 50 остается на страже. Ты сказал, что вы проверили его память передачи информации, но только до уровня 4, да. Да, это в пределах наших возможностей. Джин на мгновение задумался. Ну, я думаю, что в его подсознании должно что-то остаться. Я хочу больше информации о демонах. Вы собираетесь посетить город Таки, если можно? Мастер магического ремесла, такой как Джин, мог проникнуть на уровень 8 и скопировать подсознание. Я подтвердил, что варп-врата не требуют приемника и готовы к использованию. Неужели? Молодец, спасибо. Я приложил усилия, чтобы улучшить точность передачи, но создание моего мастера, мини-кузнецы, были решающим фактором. Джин приказал Лацзюню массово производить мини-кузнецов для точной работы. Поручи мини-кузнецам производить дюймовых кузнецов, а также миллиметровых. Мини-кузнецы были 10 см высотой, дюймовые кузнецы были бы 2-5 см, миллиметровые кузнецы были около 5 мм в высоту. Было создано 1000 таких. Они отвечают за производство точных деталей. О, ясно. 1000 миниатюрных кузнецов каждого типа уже были введены в эксплуатацию. Отсюда, с острова Харай, можно добраться до империи Шиара с точностью до 1 метра. Мы провели эксперимент по транспортировке на озеро Тасма около 3 часов назад. Какая превосходная точность. Джин был удовлетворен. Так, он смог бы добраться до города Таки на Пегас-1, а затем вернуться обратно через варп-врата, которые были установлены специально для использования только джинном. Они не потеряют много времени. Ладно, идем прямо сейчас. Используем этот транспортер. Глава 431. Джин взял Рика и поднялся на борт Пегаса-1. Оба перенеслись в небо над городом Таки через варп-врата, не требующие приемника, также известные как транспортер, который был установлен на площади позади исследовательского института на острове Харай. В качестве меры предосторожности они передали через него маленький резиновый мячик, и рядом с пунктом назначения поставили Регулуса 50. Когда проблем не подтвердилось, они перенесли Пегаса-1. На этот раз координаты Регулуса 50 использовались в качестве маркера для их назначения, и ошибка оказалась незначительной. Хм, если я поставлю маркер в известном мире... Бормотание Джина передалось Лацзюню. Маркировка различных мест в известном мире станет предметом будущих дискуссий. Было еще светло, поэтому они активировали невидимость и приземлились на окраине города. Регулус 50 показал Джину и Рика дорогу к санаторию. Он здесь. Это был небольшой санаторий на окраине Таки. В одной из комнат был Маркус Гринвальд. Он выглядит ужасно. Он был истощенный без сознания. Рика была равнодушна. Для нее было вполне естественно демонстрировать такое отношение, ведь Маркус был врагом Джина. Тем временем Джин разговаривал с Регулусом 50. Это, скорее всего, связано с усилением и мобилизацией организма силой. Маркус был человеком. Им управлял демон, чтобы продемонстрировать выдающиеся физические способности, превосходящие человеческие. Его мышцы, сухожилия, связки и кости были повреждены. Целитель восстановить его до такого уровня. Ясно. У меня мало времени, поэтому я сделаю это быстро. Джин достал из кармана приготовленный магический кристалл и использовал передачу информации на уровне 8. Выше этого уровня был только уровень 9, который мог копировать личность, и уровень 10, который использовала предшественница Джина, чтобы передать ему свои знания. В отличие от уровня 9, на уровне 10 можно даже добавлять примечания к передаваемым знаниям. На это требуется больше времени. Из головы Маркуса выплыла магическая формула и исчезла в магическом кристалле. Этого должно хватить. Пусть Лацзюнь сделает анализ. Джин вышел из процедурного кабинета и вернулся на Пегас-1. Он передал Регулусу 50 бутылку восстановительного лекарства. Вводи это понемногу. Должно помочь ускорить выздоровление. Затем Джин и Рика вернулись на остров Харай через варп-врата, установленные на борту Пегаса-1. Пегас-1 должен был вернуться на остров на автопилоте. Добро пожаловать домой, милорд. Лацзюнь, пожалуйста, проанализируй это. Джин доверил Лацзюню магический кристалл, который должен был содержать все воспоминания, знания и опыт Марка. Понял. Кто-то пришел. Брат Джин, реконструкция Эдгара завершена, — доложила Эльза. Услышав ее голос, Джину пришла в голову идея, но он сдержался, чтобы не высказать ее. Он решил поговорить об этом после обдумывания. О, уже пробовала его активировать, несмотря на то, что она была ученицей Джина. Эльза работала быстро. Да, только что. И я хотела, чтобы брат Джин увидел это. Джин только что закончил разговор с Ла Цзюнем и все равно собирался вернуться в мастерскую. О, выглядит неплохо. Да, он проверил активацию Эдгара. Работа казалась стабильной. Ну что ж, ты готова создать автомат. Если брат Джин так говорит, я попробую. Наконец, Эльза начала работать над созданием автомата для Маркиза. Чтобы он мог оказывать медицинскую помощь, он должен быть примерно твоего телосложения, Эльза. Джин думал о том, что Маркиз мог бы носить автомат на спине или на руках. Да, я тоже так думаю. В каркасе использовался алюминий 64. Мускулы были из магического волокна, произведенного на острове Харай. Магическая кожа использовалась для создания кожи. Цель состояла в том, чтобы установить половину характеристик самой ранней версии Рика, которую создал Джин. Конечно, следует принять во внимание меры против переписывания магии в целях рабства. Чтобы улучшить навыки Эльзы, ссылки на шаблоны были сведены к минимуму. Так она будет учиться на своей же практике. Это было ее второе творение, так что ей потребовалось около 3 часов. Ее навыки явно улучшились, так как в прошлом ей потребовалось 4 часа, чтобы создать Эдгара. Для одежды она использовала гигантскую гусеницу. Она создала для Лизы типичный наряд горничной. Молодец. Ее телосложение больше, чем у Эдгара, но она будет младшей сестрой Эдгара. В этом не было ничего странного, потому что Рика была старшей среди всех големов и автоматов Джина. Ты уже решила, как ее назвать? Да, думаю, я назову ее Лизой. Обычно горничным давали имена с 2 слогами, чтобы их быстро можно было позвать. Тем, у кого были более длинные имена, давались прозвища. Лиза, звучит здорово. Пожалуйста, активируй ее. Окей, активировать. Лиза была активирована. Она медленно поднялась. Приятно познакомиться, создатель. Тебя зовут Лиза. Как ты себя чувствуешь? Да, никаких проблем нет, создатель. Второй автомат Эльзы, Лиза, была девушкой с платиновыми волосами до плеч и бледно-голубыми глазами. Ее лицо было похоже на лицо Эдгара, вероятно, потому, что оба были созданы Эльзой. Хорошо, тогда давай попросим Передот проверить ее навыки работы по дому. Так родилась Лиза. Это трудно. Рейнхарту каким-то образом удалось установить тактильное чувство у Шварца Риттера, и он готовился к тестовому запуску. Нуар, как у тебя дела? Великолепно. Ты чувствуешь? Да. Хорошо, тогда двигайся медленно и постарайся накопить данные. Не двигайся быстро и не поднимай тяжелые предметы. Хорошо, вас понял. Вспоминая случай, сэр Рейнхарт велел Нуару постепенно привыкнуть к тактильным ощущениям. Тщательно проверив каждое движение в течение получаса, Рейнхарт решил, что Шварц-Риттер должен перейти к следующему шагу. Прежде всего, это были крадущиеся движения ног. Иди медленно, не производя шума. Все прошло хорошо. Ладно, немного быстрее. Это тоже прошло гладко. Да, отлично. Вот попробуй взять это. Рейнхарт указал на полую металлическую сферу, сделанную Джином во время испытаний Эр. Она была хрупкой, поэтому, если ее крепко держать, она сломается. Да, Нуар схватил сферу и поднял ее. Ты сделал это. Молодец, Нуар. Пожалуйста, сохраняй позицию. Я, Минес Цехапфер. Да, создатель, пришли Бильче и Майн. Может, пообедаем? Мы испекли горячие пироги. Разница во времени составляла около 5,5 часов, так что на острове Харай уже почти стемнело. Горячие пироги, Джин немедленно отреагировал на это слово, но Рейнхард был озадачен, услышав что-то незнакомое. Брат Рей, как следует из названия, горячий пирог, это пирог, который подают теплым. Это очень вкусно. Я думаю, все наслаждались горячими пирогами. Лидер Передот научила женщин рецепту, так что это было очень вкусно. В прошлом Джин готовил креп для саки, потому что не использовал разрыхлитель. Но на этот раз они наслаждались пышными горячими пирогами. «Хаэм, как вкусно!» — сказал Рейнхард. «Вкусно! Это и есть счастье! Сладко!» Эльза и Бильче ели много меда. «Да, очень вкусно!» «Спасибо, Майн, Бильче!» «Ни за что! Не надо нас благодарить! Мы просто пробуем недавно выученный рецепт!» Употребление вкусной пищи давало чувство удовлетворения и вызвало улыбку. Все причмокивали губами, забыв обо всех проблемах и заботах. Глава 432. Поев пирога, Джин и его друзья немного отдохнули, а потом ушли по своим делам. Эльза пошла проверить Лизу, которая работала с големами горничными. Ринхард продолжал следить за работой Нуара. Майн с Бильчи помогали мыть посуду. Джин вернулся в подземный зал и спросил Лацзюня об успехах. «Милорд, я дам вам промежуточный отчет о Маркусе. Я слушаю». В конце концов, предположение милорда оказалось верным. «Я узнал гораздо больше. Даже если память Маркуса была стерта, что-то осталось. Точнее было бы сказать, что его память нельзя восстановить. Это было сравнимо с защищенными секторами таблицы распределения файлов персонального компьютера. Хотя на первый взгляд казалось, что все исчезло, это не так. Ясно, что выяснил. Это было важное открытие. Прежде всего, нет никаких сомнений в том, что Маркусом манипулировал демон. Все было так, как и ожидалось. Имя этого демона было Марцесиас. Маркус стал мишенью, скорее всего, из-за сходства их имен. Похоже, Маркусу очень не повезло. Вот что самое важное. Прежде всего, Маркусиас, или Маркус, исследовал человеческую технологию, экологию и общество. Эльза тоже о таком говорила. Их целью было измерить человеческие способности. Вероятно, в этом и состояла его миссия. Он делал разные вещи, чтобы увидеть реакцию людей. Чтобы подвергнуть Георга Рындалу магии соблазнения, использовался его комплекс неполноценности по отношению к брату. Согласно анализу и рассуждениям Лацзюня, магия заклинания пробуждала и поощряла его самые глубокие желания. Понятно, это объясняет его ненормальное поведение. Верно, отравление маркиза было произвольным. Я думаю, что этот анализ точен. Это была хорошая новость. Этот факт изменил бы ситуацию. Эльза была бы рада это услышать. Что-нибудь еще? Да, похоже, что соблазнение, наложенное на Майн, тоже было частью этого. Таким выводом закончил свой промежуточный доклад Лацзюнь. Это был шанс узнать о способностях Маркусиаса и его демонических навыках. Ладно, продолжай. Джин почувствовал облегчение. Отравлением маркиза руководил не отец Эльзы, бывший виконт Георг Рындалл. Если подумать, то время отравления было довольно неудачным. Эльзе было бы выгоднее выйти замуж и отравить его после рождения ребенка. Им с Эльзой не придется навещать маркиза с чувством вины. Через 2 часа Джин и его друзья вернулись в резиденцию графа Рындалл. 26 июня, после рассвета, Джин и его друзья собирались отправиться к маркизу Теодорику, но случилось нечто неожиданное. «Джин, прошло 3 дня с тех пор, как я видел вас в последний раз. Первым было появление принца Эрнеста и принцессы Лишон в доме родителей Ринхарта. Другая неожиданность. Лорд Джин Нидау, королевство Гилья хотело бы даровать вам титул мастера магического ремесла, а также почетное рыцарское звание. Лорд Джин Нидау, королевство Клайн хотело бы даровать вам титул мастера магического ремесла, а также почетное рыцарское звание». Принц и принцесса прочли документ вслух. Королевство Гилья и Клайн даровали Джину титул мастера магического ремесла, а телефон Маны не был бы удобнее. Позавчера я доложил отцу обо всем, что было на выставке технологий. Вчера утром со мной связались, чтобы присвоить вам звание мастера магического ремесла. У меня то же самое. Отец быстро принял решение. Он думал, что отстает от других стран в предоставлении вам титула. Объявив официальное уведомление, принц и принцесса вернулись к своему обычному тону и рассмеялись. «Поздравляю, Джин. Теперь ты мастер магического ремесла, полностью признанный 3 странами». Ринхард был так счастлив, будто это он получил признание. «Брат Джин, поздравляю. Поздравляю, лорд Джин. Лорд Джин, поздравляю от всего сердца. Поздравляю, отец». Эльза, Майн и Бильчи тоже были рады. Рика выразила крайнюю радость по поводу хороших новостей. Она выглядела такой счастливой, что в любой момент готова была пуститься в пляс. «Слушайте, Джин, а что такое мастер магического ремесла?» Несмотря на то, что принцесса Лишон объявила титул, она не знала подробностей. Лис изначально их называли легендарными магическими ремесленниками. Принц Эрнест ответил ей раньше Джина. «Ясно. Другими словами, Джин, это 2-е поколение, ага, может быть, скоро прибудут посланники от Целуриа, Франц Элиас». Джин улыбнулся, слушая их разговор. Хотя он был признан мастером магического ремесла, что было вершиной магического ремесла, Джин знал, что это не единственная привилегия. Если точнее, об этом знал только Джин. И это было право доступа в библиотеку магической инженерии. Глава 433. Такие расы, как волшебники и колдуны, могли поглощать эфир из атмосферы, вдыхая его. Затем, в их телах, он трансформировался в ману. Мана в теле расходуется при использовании магии. Однако путем поглощения и трансформации эфира из атмосферы со временем она восстановится. Мана может принимать различные энергетические формы и управляться в зависимости от воли и образа пользователя. И поэтому это называлось магией. Повторение заклинания может способствовать формированию четкого образа в сознании пользователя. Однако повторение не нужно, если пользователь сам может создать четкий образ. Простые явления, такие как огонь, свет и ветер, были классифицированы как начинающая магия, которая легко используется любым, кто владел магией. Процесс активации усложнялся для промежуточной и продвинутой магии. Процесс активации промежуточной и продвинутой магии похож на компьютерное программное обеспечение. Магическую инженерию можно сравнить с высококачественным программным обеспечением для производства 3D-моделей. Место, где было установлено это программное обеспечение, стало библиотекой в мире, где существует магия. Магический талант – это чья-то способность получить доступ к этой библиотеке. Джин имел почти неограниченный доступ к библиотеке магической инженерии. С другой стороны, библиотека атакующей магии была почти недоступна. Подобная теория магии забыта более свободной Мирана бы 300 лет назад. Война изменила мир. Как долго вы пробудете здесь, ваше высочество? Здесь означало империю Шера. Ну, я планирую остаться самой большей до конца этого месяца. Мне тоже скоро придется покинуть дом. Хочу отдохнуть. Поскольку он был принцем, Эрнест ворчал, когда у него не было свободного времени. «Принц Эрнест, я чувствую то же самое». Принц и принцесса переглянулись и горько улыбнулись. Из-за неожиданного утреннего события Джин, Эльза, Майн, Рейнхард и Бильче отправились в резиденцию маркиза после обеда. Рика, Эдгар, Неон и Нуар были одеты как обычно, а Лиза надела пальто с капюшоном, чтобы скрыть свою внешность. Нуар ехал верхом на галиме лошади, а Рика сидела на коленях у Джина. В конце концов, карета была перегружена, так что ничего не поделаешь. Это было примерно 50-километровое путешествие между Банни и Махахамой. Обычному экипажу потребовался бы день на поездку, но экипаж Джина мог добраться до места назначения менее чем за час. Однако из-за других экипажей на дороге они не могли поддерживать скорость 50 км/ч. В конце концов им потребовалось полтора часа. Резиденция маркиза была построена в тихом месте, окруженном лесом. Старомодное трехэтажное здание из камня. Слева и справа гордо торчали шпили. «Привет, Джин, Рейнхард, Бильче, Эльза и Майн. Давно не виделись». У входа выстроились слуги. Саки тоже была там. Она была одета как дочь маркиза, и даже надела аксессуары для волос. Из-за резкого изменения внешности Саки Джин не находил слов. Саки покраснела и криво улыбнулась. «Хех, как я и думала, мне не идет. Ах, нет, это не так, ты так хорошо выглядишь, что я потерял дар речи. Хаэм, на помощь пришел Рейнхард. Аво, хорошо выглядишь, Саки. Ты и так прекрасно выглядишь, так что тебе все идет». Услышав комплимент Рейнхарда, Саки покраснела как свекла. «Ну что ж, добро пожаловать, Карин тоже была тут, я слышала, что вы едете на быстром коне. Отец тоже ждет встречи с вами. Эльза, ты вернулась. Поздравляю». Пока Саки краснела, Карин велела слугам пригласить всех войти. Карин была так тактична, что не пренебрегла приветствием Эльзы. Она не поздоровалась с Майн. Может быть, она думала, что Майн – служанка, приставленная к Эльзе, или что она не ее настоящая мать. Гостиная была огромной. Маркиз сидел в кресле в углу комнаты. «О, Джин, я слышал, что вы получили титул мастера магического ремесла. Великолепно. Простите, что я сижу. Все из-за слабого тела. Его тело все еще было худым, но желтуха исчезла, а кожа вернулась к здоровому цвету. Рейнхард, спасибо за то, что составили компанию Джину. Мисс Бильчи, как новобрачная жизнь? О, замечательно. Хаэм, похоже, вы очень подходите Рейнхарду. Брак раскрыл вашу сексуальную привлекательность». Маркиз рассмеялся. «Это можно было принять за сексуальное домогательство, но в этом мире такого понятия не существовало». Возможно, чувствуя себя неловко, Эльза молча стояла позади Джина. Маркиз заметил ее. «Эльза, покажитесь. Я больше не стремлюсь женить вас на себе». Эльза шагнула вперед. «Хаэм, вы так повзрослели. Может быть, это из-за плодов воспитания господина Джина?» «Да». Эльза не поняла, о чем говорит Маркиз, и дала странный ответ. Маркиз покосился на нее. Затем он жестом пригласил всех сесть. «Пожалуйста, присаживайтесь». Глава 434. Гости расселись вокруг большого стола. Маркиз сидел во главе стола, Джин, слева от него, а Ринхард, справа. Бильча села рядом с Джином. Эльза села рядом с Ринхардтом. Саки и Карин сидели напротив маркиза. Рыка, Нуар, Неон, Эдгар и Лиза стояли позади своих мастеров. Майн стояла позади Эльзы, рядом с Эдгаром. Как только все расселись по местам, дворецкий принес чай. Это был ароматный зеленый чай. Итак, в письме подробностей не было. Можно предположить, что цель вашего визита – и знать, как я. Да, маркиз, это главная причина. И у Эльзы для вас есть подарок. Хаэм, что это? Пожалуйста, сначала взгляните. Когда Джин оглянулся, Эльза сняла пальто, которое было на Лизе. Ао, маркиз широко раскрыл глаза. Карин, дворецкие и слуги, которые были там, тоже были потрясены. Ее зовут Лиза. Она автомат, созданный мной. Меня зовут Лиза. Лиза поклонилась. Все, кто видел ее в первый раз, были прикованы взглядом к ее жестам и внешности. Я создал ее, чтобы она заботилась о доме. Нравится, Эльза говорила более низким тоном, чем обычно. В конце концов, ее смущение в общении с маркизом еще не исчезло. О, она мне нравится. Вы сказали, ее зовут Лиза, вы отдаете этого ребенка мне? Да, если она вам нравится. Конечно, она симпатичная. Мастер, я буду под вашим присмотром. Лиза, делай все возможное. Ладно, да, мисс Создатель. Таким образом, Лиза стала автоматом семьи маркиза. Маркиз взял ее за руку и сказал, я тоже буду под твоим присмотром, Лиза. Маркиз понял, что ее рука теплая, и спросил об этом Эльзу. Да, температура тела Лизы сравнима с человеческой. О, правда? Карин удивленно повысила голос. Это было необычно для автомата, иметь теплую температуру тела. Хаэм, Эльза, вы стали хорошим магом-инженером. Это результат учебы у Джина. Отхлебнув чаю, Джин решил поговорить о другом. Ваше превосходительство, могу я поговорить с вами наедине? Мне нужно кое-что сообщить. Понял. Ребята, пожалуйста, покиньте комнату, пока я вас не позову. Большое вам спасибо. Дворецкие и служащие вышли из гостиной. Остались только Джин, Ринхард, Бильче, Эльза, Майн, Саки, Карин и Маркиз. Нормально? Да, спасибо. Тогда я начну доклад. Я нашел преступника, который отравил ваше превосходительство. Что? Даже несмотря на то, что рыцари империи не смогли найти преступника. Кто это? Это был Маркус Гринвальд. Маркус, говорите? Лицо маркиза помрачнело. Да, а Маркусом кто-то манипулировал. Это два момента, которые были доказаны. Как вы узнали? Сначала я тщательно исследовал комнату Маркуса в резиденции Виконта Георга Рендалл. Я нашел следы мышьяка в алкоголе, который вы любите. Другие документы подтвердили факт отравления. Джин объяснил. Затем он замолчал, наблюдая за реакцией маркиза. Закрыв глаза, маркиз о чем-то задумался. Саки нарушила тишину. Даже Джин, это правда? Я знаю о Маркусе. Неужели он действительно отравил дедушку, лорд Джин? Если это правда, то разве виконт Георг Рендалл не является вдохновителем? Непростительно. Замечание Карин было реакцией, которую Джин и Эльза больше всего хотели избежать. Именно по этой причине Джин разыскивал Маркуса. Карин, пожалуйста, успокойся. Когда Джин попытался объяснить подробнее, маркиз остановил ее. Не открывая глаз, он заговорил о прошлом. Я знаю, что виконт был очень честолюбив в продвижении своей карьеры. Все хорошо, пока он делает это для страны. По крайней мере, я так предполагал и относился к этому именно так. Возможно, из-за возраста маркиз был спокоен. Виконт знал, что я хочу, чтобы Эльза стала моей женой, и предложил устроить помолвку. Спиртное, которое он принес, было восхитительным. Поэтому, когда я сказал ему об этом, он начал регулярно присылать мне выпивку. Закончив фразу, маркиз открыл глаза. И спиртное всегда приносил Маркус Гринвальд. У вас еще осталось? Если его изучить, можно получить более конкретные доказательства. Маркиз покачал головой. Нет, я люблю спиртное, поэтому выпиваю, как только получаю. Джин пришел к выводу, что его цирроз печени мог быть вызван употреблением алкоголя. Значит, он планировал, что Эльза выйдет замуж за моего отца, а потом он отравит его. Далее он хотел захватить дом и положение. Это еще более непростительно. Карин так разозлилась, что, казалось, готова была в любой момент выскочить из комнаты. Маркиз успокоил ее. Карин, не будь такой эмоциональной, ты не объективна, как и следовало ожидать от человека, который когда-то занимал должность вице-адмирала. Маркиз был спокоен, узнав такую тревожную информацию. Я нахожу идею Виконта несколько странной. Если бы он хотел отравить меня, было бы разумнее сделать это после того, как мы с Эльзой поженимся. Было бы еще более разумно, если бы он сделал это после того, как у Эльзы родился ребенок. Проницательность маркиза восхищала. Карин, терявшая самообладание, тоже прислушалась. Ну, я думаю, то, что сказал отец, верно. Да, отравление было инициативой Маркуса. О, маркиз красноречиво спросил его взглядом, откуда Джин мог знать об этом. Джин немного помолчал, а потом решил честно поговорить с маркизом. В магической инженерии есть нечто, называемое передачей информации. Первоначально она предназначалась для того, чтобы давать големам и автоматам знания. О, это интересно. Маркиз заинтересовался. Только те, кто обладает редкими талантами, могут использовать ее. Джин никогда не упускал случая напомнить об этом другим. Как бы то ни было, я могу ее использовать. Итак, я расшифровал память Маркуса и изучил ее. Человеческая память обширна, поэтому невозможно изучить каждую деталь. Однако важные моменты выделить я могу. Понял. Думаю, воспоминания не лгут. Да, бывший виконт Георг Рендал был замешан во всем, кроме этого отравления. Выслушав объяснение Джина, маркиз замолчал. Наконец он медленно заговорил. Думаю, мне следует поразмыслить над тем фактом, что меня использовали. Так что же делают Маркус и Георг? Ну, Маркуса поймали, но сейчас он без сознания. Джин также объяснил состояние бывшего виконта Георга Рендалу. Значит, кровоизлияние в мозг стало причиной изменения его личности. Карин была озадачена. Да, именно так. ХМ, это крайне редко, но мне кажется, я слышал о серьезной травме головы, которая меняет личность. Такое за много лет военной жизни, понял маркиз. Семья виконта разрушена. Его старший сын, Морец, находится под опекой семьи графа Рендалу, а второй сын, Фриц, служит в армии. Эльза находится под опекой Ринхарда. Наконец, Джин закончил свое объяснение официальным уведомлением из королевства. Ясно. Поэтому вы привели Лизу, чтобы задобрить меня? Нет, вовсе нет. Джин был взволнован, потому что маркиз видел все насквозь. Эльза тоже была озадачена. Ха-ха, все в порядке. Это естественно для детей, переживать за своих родителей. Но Эльза, я надеюсь, вы будете счастливы. Я рекомендую построить еще один дом. Под другим домом он подразумевал семью, отличную от семьи Рендалу. Ну, если хотите, я удочерю вас. Но, возможно, вы этого не хотите. Эльза молча кивнула, а потом она начала говорить. Меня вполне устраивает быть простым человеком. Однако маркиз покачал головой, услышав ее скромный ответ. Нет, ваши способности как мага-инженера, вы также первоклассный целитель. То, что вы стали простолюдинкой, большая национальная потеря. Ее величество, вероятно, тоже так думает. Возможно, абсолютно. Что ж, оставим эту часть ее величеству. Вы все сказали? Маркиз пристально посмотрел на Джина. Не совсем. Есть еще кое-что. Речь идет о демонах. Демоны. Даже Джин, ты сказал демоны? Какого черта? Он сказал, демоны. Это плохо. Маркиз успокоил Исаки и Карин. Ринхард и остальные уже слышали об этом, поэтому оставались невозмутимыми. Саки, Карин, давайте послушаем объяснение Джина. Ладно, лорд Джин, пожалуйста, просветите нас. Ну, Джин рассказал всю историю. Речь шла о магической лихорадке, поразившей королевство Клайн. Демон, который вызвал это, был никто иной, Лордус Шут. Двумя сообщниками Лордуса были Бемиарша и Дагмалорд. Джин также рассказал о Маркосиасе, который манипулировал Маркусом. Все молча слушали Джина. Глава 435. После того, как Джин закончил свое объяснение о демонах, все молчали. Вскоре первым открыл рот маркиз. Вы не думаете, что демоны нападут первыми? Маркиз дал понять, что это только его мнение. Причина в том, что я считаю, что им будет трудно жить в этом районе. Но даже тогда, для них это не более чем игра. Игра, да, игра. Стратегически говоря, то, что они делают, самые низшие, что есть. Они тоже собирают информацию, но слишком сильно провоцируют нашу настороженность. Принимая это во внимание, Джин намеревался больше усилить военную мощь острова Хара и других районов. Мне придется быть более скрытным, Если я собираюсь это сделать, Саки и Карин почувствовали облегчение, выслушав объяснение бывшего генерал-лейтенанта Маркиза. Я немного устал. Маркиз еще не поправился. По этой причине их разговор на этом и закончился. Вернувшись в свою спальню, Маркиз вызвал только Джина, сказав, что у него есть к нему личное дело. «Вы сказали да в присутствии Саки и Карин, но на самом деле думаете иначе, не так ли?» Маркиз сразу перешел к главной теме. «Да, я не уверен в точной дате, но они планируют атаковать ХМ. Это место, может, и не подходит им для жизни, но им не обязательно оставаться здесь после того, как они вторгнутся. Мы не можем отрицать вероятность того, что они будут охотиться за нашими ресурсами и урожаями». Догадка Маркиза была такой же, как и у Лацзюня. «Сэр Джин». «Нет, лорд Джин Нидоу. Ваш автомат. Вы имеете в виду Рика?» Джин бросил взгляд на Рика, стоявшую позади него. «Да, она милая. И все же она довольно прочная, верно?» Маркиз был свидетелем силы Рика во время соревнований. «Лорд вашего положения может произвести несколько големов, таких как Рика, я прав?» «Да, конечно, при условии, что у меня не возникнет проблем с материалами». «ХМ, понятно. Вы используете специфичные материалы?» «Да, у меня есть доступ ко многим редким материалам». «Понял. Таким образом, вы можете использовать столько материалов, сколько получите. Можно ли из них сделать мощных големов?» «Да. Приятно это слышать. То есть то, что вы можете создать мощную армию големов для необходимых контрмер». Приготовления на острове Харай уже шли полным ходом, но он не мог просто рассказать об этом Маркизу. Маркиз закрыл глаза, обдумывая оборонительную стратегию. Затем он сказал Джину: «Я подумаю об этом. Я бы хотел, чтобы вы тоже подумали о контрмерах, лорд Джин. Вы говорили о магии, которая позволяет читать чужие воспоминания, передача информации. Лучше не говорить о ее существовании при других. Это может привести к большим неприятностям». Затем Маркиз сказал, что устал и хочет лечь в постель. Лиза помогла ему лечь. «Понятно. Большое спасибо. Прошу меня извинить». Джин покинул комнату. В ту ночь все остались в резиденции Маркиза. Но Джин, используя варп-врата кареты, телепортировался на остров Харай. «С возвращением, милорд. Как продвигается магия гравитации, Лацзюнь?» Джин начал с расспросов о том, что интересовало его больше всего. «Мы сделали еще один шаг, милорд. Ах, это отличные новости. Суть гравитационной магии в том, чтобы обрабатывать пространство. ХМ, это как? Правильно. Существует теория, которая утверждает, что гравитация на самом деле является искажением пространства. Ах да, кажется, я видел что-то подобное по телевизору». Джин вспомнил, что видел нечто подобное, когда смотрел документальный фильм о теории относительности Эйнштейна. Другими словами, гравитация и пространство неотделимы друг от друга. Ясно. Сделать что-то тяжелее – это не что иное, как увеличить гравитацию, то есть увеличить искажение пространства. Это оказалось трудной темой, но Джин кое-что понимал. Другими словами, с помощью магии можно создавать пространственные искажения. Джин знал, что нечто подобное вполне возможно, поскольку он сам уже некоторое время вмешивался в пространство с помощью варп-врат. Теперь можно увеличивать или уменьшать гравитацию. Однако для этого требуется огромное количество маны. Да, может быть, Лордус использовал Эльрадрайт? Да, его можно установить во всех големов на острове Харай. Лацзюнь объяснил, что для воздействия на гравитацию извне потребуется огромное количество маны, но в отдельном масштабе это будет стоить не так дорого. Хорошо, тогда начнем. Что-нибудь еще? Ответ Лацзюня открыл для Джина целый новый мир возможностей. Да, кажется, что направление гравитации тоже можно изменить, но мы пока не смогли это реализовать. Джин начал фантазировать о том, что он мог бы даже полететь в космос, если бы ему удалось это исправить. Но были и другие проблемы, которые требовали его внимания в данный момент. «Мастер, у вас есть минутка?» Как только Джин попытался перейти к следующей теме, появилась Энн. «ХМ, что случилось?» «Ну, я заметила кое-что в установке варп-врат». «В чем дело?» «Ну, проблема в том, что, по словам Энн, если их установить в замке каждой страны, выбраться с острова Фусу будет просто, но при входе возникнет проблема». Подводя итог, можно сказать, что в любую страну через Фуса сможет вторгнуться злонамеренный агент. А, ясно. Это было особенно опасно, потому что Джин не собирался обеспечивать острову Фуса такую же безопасность, как остров Ухарай. У каждой страны был бы свой паспорт, но это все равно не то. Кажется, было бы лучше заиметь определенное средство для каждых варп-врат. Да, хорошая идея. Завтра я спрошу мнение маркиза. Джин пересмотрел свой первоначальный план. Он решил оставить тему установки варп-врат на острове Фусау на потом и перешел к другой теме. Лацзюнь, я могу использовать машину переноса для своего плана. Каков будет ваш план, милорд? Ну, я бы использовал ее не как оружие. Предполагая, конечно, что будет война против демонов. Пошлете на нее что-то? Лацзюнь сразу понял намерение Джина. Да, монобомбу, монобомбу. Джин объяснил свою идею написать магическую формулу взрыва маны на магическом кристалле или магическом камне, чтобы превратить его во взрывчатку. Джин вспомнил, как, когда пытались похоронить Мачину заживо в подземном склоне во время последней схватки с объединителями, Мачина достал свой резервуар маны и взорвал его, очистив обломки. Понятно, я сделаю прототип, спасибо. Джин верил, что они могут использовать ее для мин, бомб, гранаты даже ракет. Однако он не был уверен, можно ли ее применить к магической пушке. А как насчет размещения дюймовых кузнецов на каждом големе? Мы могли бы использовать их для устранения неисправностей. Звучит неплохо. Я немедленно приступлю к изучению. А, я тоже думал о медицинской бригаде. Что-то вроде подразделения големов, специализирующегося на исцеляющей магии. Эльза пробудила свои способности целителя. Джин не собирался этого упускать. Другими словами, я хочу сделать медицинских големов. И вот, обсудив свои идеи с Лацзюнем и попросив его продолжать исследование, Джин вернулся в резиденцию маркиза. Глава 436. На следующий день, 27 июня. После немного позднего завтрака Джин и остальные болтали за чашкой чая в приемной. «Джин, Эльза, спасибо», — заговорила Саки, и Джин с Эльзой озадаченно склонили головы на бок. «Хаэм, а чем ты?» «Ахо-хо, я говорю о Лизе, моему дедушке, похоже, она очень нравится. Кроме того, ее способность делать домашнюю работу поразительна. Она произвела впечатление на всех наших служанок. Она ничуть не хуже Эр. Конечно, Лиза такая же, как Эр. Обе тщательно изготовлены с использованием материалов с острова Харай, и качество их контрольных ядер аналогичное. Единственным их отличием были тактильные сенсоры. В то время как датчики Эр были по всему его телу, Лиза использовала податливость своей магической экзодермы. Разница между ними заключалась в размере нагрузки, когда дело доходило до обработки полученной информации. Джин думал, что в итоге сможет изменить искусственное осязание Эр, чтобы оно было как у Лизы. «Простите, что заставил вас ждать?» Появился маркиз, поддерживаемый Лизой. Джин подумывал о том, чтобы сделать инвалидное кресло, но для реабилитации необходима ходьба, поэтому он передумал. «Ну, о чем будем говорить сегодня?» Опустившись в кресло, маркиз внимательно вглядывался в лица присутствующих. «Я хотел бы немного поговорить об образовании». Когда Джин сказал это, глаза маркиза сверкнули. «Образование? Каком именно? О магическом ремесле, алхимии, обычной технике и науке. Я хочу создать что-то вроде исследовательского центра, который не связан границами стран. Хаэм, поскольку он не будет ограничен, не будет ли он включать в себя искусство демонов, он также будет основан на предпосылке, что человечество не сможет конкурировать с ними, не объединив свои силы». Маркиз продемонстрировал свою проницательность. «Верно», — рефлекторно ответил Джин. «Хаэм-эм». Маркиз имел привычку закрывать глаза, когда думал. В конце концов он открыл их и сказал, это было бы идеально, звучит изящно, но этого не может быть. Его критика была горькой. «А, лорд Джин Нидау, вы молоды, вы знаете о некрасивости людей, но не понимаете ее. Разве вы не знаете, как легко совратить человека политической властью? Похоже, вы еще не поняли, насколько похожи на оковы вещи, которые мы называем странами». Вздохнув, маркиз продолжал. «Люди сочтут приемлемым собраться на какое-то время, потому что знают, что иначе им не выжить. Однако, в крупных группах неизбежны конфликты. Они будут строить козни против других и уничтожать друг друга, чтобы получить прибыль». Не только Джин, но и другим нечего было ответить. 300 лет назад, во время магической войны, королевство Динард смогло объединить окружающие народы и сплотить человечество, но это все потому, что они боялись демонов. Доказательством тому служит то, что, фактически, после того, как угроза демонов исчезла, они разделились на несколько небольших стран. К сожалению, Не оставалось ничего другого, как признать, что маркиз прав. Этот исследовательский институт, о котором вы говорите, не может конкурировать с нацией. Будут люди, которые будут выбирать себя, а не страну и государство, а не исследования. Вот что я могу сказать. Джин не находил слов. По сути, ему говорили, что его планы по созданию святой земли магов-инженеров невозможны. По крайней мере, так представлял себе этот Джин. Поскольку люди индивидуальны, всегда будут возникать разногласия, когда они собираются вместе. Единственное, что может их объединить, это строгие законы и железный кулак. Вот как держатся военные. Ясно. Джин опустил плечи. Он был так поглощен исполнением того, чего не мог сделать его предшественник, что упустил из виду множество деталей. Но, по крайней мере, он был рад услышать мнение такого высокопоставленного лица, как маркиз. Эльза, Ринхард, Бильчи и Майн молчали. Идеалы прекрасны, но часто наивны. Поэтому они склонны упускать из виду некоторые вещи. Ринхард, который изучал малые страны в рамках своих обязанностей дипломата, должен был это знать. Идеалы прекрасны, но он не осмеливался взглянуть на их уродливую сторону. Ранее я говорил, что хочу построить школу, но я хочу создать военную школу. Она будет управляться старшими офицерами. Я посвятил стране половину своей жизни, будучи солдатом, и я хотел создать место, чтобы я мог продолжать посвящать ей ту малую часть жизни, которая у меня осталась. Проявив себя как человек военный, маркиз Герин Теодерик фон Рейзен завершил разговор таким заявлением. Еще до полудня Джин и его друзья покинули резиденцию маркиза и направились к дому Ринхарда. Саки, однако, осталась. Маркиз ее не отпустил. Сидя в карете, Джин был немного подавлен. Ринхард попытался подбодрить его. «Ну же, Джин, не унывай. Это не означает, что подготовка к острову Фуса прошла впустую». «Нет, все в порядке», — ответил Джин, опустив глаза. «Как бы это сказать? Наверное, я слишком наивен. Я думаю, все у тебя нормально, брат Джин». На бормотание Джина ответила Эльза. «Я здесь, потому что ты — это ты, Эльза». Джин поднял голову. «Да, и дело не только во мне. Брат Рейни, мама и Бильчи тоже. И я уверена, что Саки любит тебя таким, какой ты есть. Ты также уверена, как и всегда, Эльза. Тебе не идет быть таким мрачным, брат Джин. Тебе больше подходит что-то создавать, творить. Неужели? Ага. Я думаю, что именно поэтому ты мастер магического ремесла». Джин посмотрел на небо из окна кареты. По небу плыл длинный поток облаков. «Возможно, я был немного нетерпелив. С этого момента мне следует быть спокойнее». В этот момент Рика потянула Джина за рукав. «Отец, срочный вызов от Лацзюня. По словам Ханны, что-то случилось в деревне Каина. Кажется, они просят тебя немедленно вернуться туда». «Что? Что-то случилось с Ханной?» Джин решил, что воспользуется варп-вратами кареты, чтобы немедленно отправиться в деревню Каина. Он сказал все Ринхарту. «Понял. Я сообщу отцу и остальным, что случилось. Может быть, позже я и сам приеду. Что мне делать, брат Джин?» «Ну, я думаю, было бы здорово, если бы ты и Майн пошли вместе». «Ладно». Как только карета остановилась, Джин велел стюарду ехать обратно к дому Ринхарта. «Пожалуйста, будь осторожен, Джин». «Спасибо, Бильче». Джин, Рика, Эльза, Майн и Эдгар направились в деревню Каина через варп-врата. Поскольку это было срочное дело, они вышли из варп-врат в подвале мастерской. Джин торопливо взбежал по лестнице. Ханна ждала его там. «Старший брат». Ханна была в безопасности. Джин почувствовал некоторое облегчение. «Ханна, что случилось?» И все же он беспокоился, что в деревне случилось что-то плохое. «Сера страдает. Сера». Джин вспомнил о жене Линуса, которая сейчас должна быть на 9-м месяце беременности. «Только не говори мне, что с ее ребенком что-то случилось», — обеспокоенно спросила Майн. «В любом случае, пойдем». Дом Линуса и Серы находился за домом Гибика, мэра деревни. Джин и остальные бросились туда. Глава 437. Когда они, пыхтя и отдуваясь, добрались до дома Линуса, перед домом собралось много народу. «О, Джин, ты вернулся!» «Эй, Джин вернулся!» Большинство людей, собравшихся перед домом, были мужчины. Даже сам Линус был снаружи. «Марта, Джин вернулся!» Дверь открылась, и появилась Марта. «Джин, Майн и Эльза тоже. Вы как раз вовремя. Майн, Эльза, пожалуйста, помогите мне. Джин, мне очень жаль, но тебе придется подождать снаружи». Марта, которая поманила Эльзу и Майн, закрыла дверь, Как только они вошли в дом, из глубины дома послышался болезненный стон. Джин спросил Линуса, что происходит. Сегодня около полудня Сера сказала, что у нее заболел живот. Марта посмотрела ее, но через 2 часа у нее начались ужасные боли. У Линуса и Серы была 8-летняя дочь Петти, так что это были не первые роды. Через несколько мгновений дверь открылась, и появилась Майн. Найдя Джина, она поспешила доложить: «Лорд Джин, у госпожи Серы ребенок в неправильном положении. Если так будет продолжаться, жизнь матери и ребенка окажется в опасности. Вы знаете акушерку или целительницу, которая знакома с таким видом родов?» Майн родила только Эльзу. Хотя Эльза и обладала кое-какими знаниями, опыта у нее не было. Марта ничего не могла поделать. Поскольку Эльза там, они в меньшей опасности. Но нельзя все так оставить. «Пожалуйста, найдите опытного целителя». «Ха, хорошо», — коротко ответив, Джин помчался обратно в мастерскую. Конечно, Рика последовала за ним. «Отец, что ты собираешься делать? У меня нет другого выбора, кроме как отправиться в какой-нибудь город и привезти оттуда акушерку или целительницу. Но у меня нет времени, чтобы искать их». «О, точно». Джин вдруг вспомнил Салли Милсон, целительнице, которую он встретил в Тиллурсе. Она была исключительной целительницей. Даже если она не была знакома с родами, она, скорее всего, сможет отправить Джина к знающей. Джин перенесся на остров Харой через варп-врата и спросил у Лацзюня координаты варп-врат, ближайших к Тиллурсу. Руины 8 Гофорта будут ближе всего. Это было место, которое объединители использовали в качестве своей базы, когда они похитили Эльзу. Понял. Как и позавчера, я улетаю на Пегасе 1 через транспортер. Джин использовал тот же метод передвижения, что и при расследовании дела Маркуса. На этот раз отметкой служили развалины 8 Гофорта, так что ошибка была невелика. Активировав невидимку, они приблизились к берегу реки Утилурса. Именно туда выбросила Майн с серьезными травмами. Приземлив там Пегаса 1, Джин и Рика сошли на берег. На всякий случай Пегас 1 остался висеть в воздухе. В Тиллурсе было чуть больше часа дня. Джин направился прямиком в клинику Милсон. В конце узкой дороги он увидел знакомую дверь. «Сюда, сюда». Дверь была изодрана в дыры тут и там. Вокруг были разбросаны камни. Место казалось пустынным, но Джин толкнул дверь и вошел внутрь. «Привет». Ответа не последовало. Пациентов не было видно. «Доктор, доктор Салли Милсон». Когда Джин громко позвал ее по имени, сзади послышался шум. Джин пошел дальше внутрь. Он нашел Салли в дальнем углу тускло освещенной комнаты. «Доктор, Хаэм, кто вы?» Вид у нее был неопрятный. Грязная одежда, взъерошенные волосы, впалые щеки. Хотя ее темно-русый хвостик и голубые глаза остались неизменными, Джин не мог поверить своим глазам. «Что случилось, Хаэм? О-о, вы, Джин, не так ли?» — спросила Салли, дохнув перегаром. «Как видите, я пью, потому что у меня нет пациентов. Вот и все. Почему у вас нет пациентов?» Вопрос, казалось, был табу. Взгляд Салли стал злее. «Почему? Ахахахаха. Они все дураки. Говорят, лекарство, очищение крови, это жутко. А, каждый. Я буквально истекала кровью и проводила исследования ради каждого из вас. Но они скулили о том, что только демоны используют такой метод создания лекарств». Когда она помогла Майн, Джин сказал Салли объединить исцеляющую магию с лекарством восстановления, полученным путем отстаивания крови демона, обладающей магической силой. Салли, похоже, практиковалась в этом на собственной крови. Жители, знавшие об этом, отказывались признавать Салли, которая пользовалась таким лекарством. Они даже бросали в меня камни. Ха-ха-ха-ха-ха. Забавно, не правда ли? Она толкнула стол руками. Пустые бутылки из-под спиртного упали на пол и разбились. Она занималась самоуничижением. Честно говоря, она могла бы обвинить Джина, который научил ее этому методу. Но она этого не сделала. «Доктор, простите, что я сказал вам лишнего». Она швырнула в Джина чашку. Рика схватила ее как раз перед тем, как она попала в Джина. Джин молча остановил разгневанную Рика. «Это не ваша вина, это моя вина, потому что я беспомощна. Доктор, как думаете, почему я стала целительницей? Помогать другим, спасать людей, но знают ли они, как больно быть отвергнутым?» Джин задумался, что делать. В драмах это было бы идеальным временем, чтобы вернуть ее к реальности и дать ей громкую ободряющую речь. Однако Джин не мог заставить себя так поступить с Салли. Пока Джин размышлял, что делать, Рика сменила тему. «Доктор, Там кое-кто страдает от сложных родов. Не могли бы вы протянуть руку помощи?» Салли перестала смеяться, как только услышала просьбу Рика. «Что ты сказала?» Мстительность в ее глазах рассеялась. «Сложные роды? Как давно?» «Ну, около 3 часов», — ответил Джин, сделав в уме расчет. Салли взорвалась гневом. «Идиот, почему ты не пришел раньше? Это опасно и для матери, и для ребенка. О, сейчас у нее есть тот, кто может использовать исцеляющую магию. Однако у нее нет опыта оказания помощи при родах». Гнев Салли немного утих. «Ну, так уже лучше. Подождите, я сейчас соберусь. Ой». Салли попыталась встать, но пошатнулась. Джин помог ей. «Пожалуйста, возьмите себя в руки, доктор». «Да, мне очень жаль. Детоксикация». Салли использовала магию, с которой Джин не был знаком. В одно мгновение она вдруг пришла в себя. «Доктор, что это была за магия?» «ГМ, детоксикация, это целебная магия, которая выводит токсины из организма. Я недавно ее завершила». «Завершили?» «Очевидно, Салли разрабатывала новую целительную магию. Это определенно была нелегкая задача». «Понятно, вот почему это называется алкогольное отравление. Вы избавились от алкоголя?» «Верно, вы все прекрасно понимаете. Но сейчас нет времени на болтовню. Помогите подготовиться». «Да». С помощью Джина и Рика Салли уложила в сумку кое-какое оборудование. Джин почувствовал облегчение. Оказалось, что она потеряла самообладание из-за алкоголя. У Джина сложилось странное впечатление, что драматического развития событий не будет. Тем временем Салли закончила укладывать одежду. «Ладно, пошли». Увидев ее с большим багажом, Джин не удержался и спросил: «Доктор, а что это за багаж?» «ХМ, я больше не собираюсь сюда возвращаться. После того, как я помогу пациентке, я подумываю о поездке». «Ясно». Услышав это, Джин пригласил ее в деревню Каина и в глубине души подумал, что, возможно, он пригласит ее на остров Фуса, а в будущем и в семью острова Харой. «Ладно, показывайте дорогу». Выйдя из клиники, Салли оглянулась через плечо. Вскоре она, не оборачиваясь, рысью последовала за Джином. «Эй, впереди река». Салли с подозрением отнеслась к тому, куда ее ведет Джин. Джин повернулся и объяснил: «Пациент находится в королевстве Клайн. Мы отправимся туда, используя артефакт». Глава 438. Артефакт. Салли не смогла скрыть своего удивления. «Да, у меня сейчас не так много времени, поэтому я объясню позже», — коротко ответив, Джин посадил Пегас один и отключил невидимость. «О!» — Салли удивилась, потому что перед ней внезапно появился Пегас один. Джин поторопил Салли подняться на борт и повел ее к варп-вратам внутри. Оба переместились без каких-либо проблем. Рика следовала за ними, неся большой багаж. После успешной транспортировки Пегас один вновь обрел невидимость и взмыл в небо. Управляемый големом, он вернулся на остров Харой. Джин, Салли и Рика направились в подвал мастерской Джина. «Сюда». Выбежав из подвала, Джин помчался к дому Линуса. Салли последовала за ним. Несмотря на то, что ей было около 50, она бежала быстрее Джина. «Давай, Джин, скорее». Салли торопила Джина. Когда он наконец добрался до дома Линуса, он запыхался. «Это то место? Извините, пожалуйста, пропустите меня». Салли пробралась через собравшуюся толпу мужчин и ворвалась в дом Линуса. Рика с багажом последовала за ней. Однако она вернулась, как только оставила багаж внутри. «Отец, все в порядке?» «Да». Джин все еще тяжело дышал. Он обдумывал идею о том, как разработать укрепляющую магию. «Джин, кто это?» «Целительница». Локк начал задавать вопросы. «Да, она превосходная целительница. В настоящее время Салли, Марта, Майн и Эльза были внутри, включая жен соседей. Кроме того, там были Эдгар и Эльза, а также СП Каштан и Слива. Брат». Подошла Ханна. Джин погладил ее по голове. «Ничего страшного, доктор их обязательно спасет». «Да». Уже приближались сумерки. Джин взял Ханну за руку и сказал: «Мы ничем не сможем помочь, даже если останемся здесь. Пойдем домой». Ханна сначала колебалась, но тем не менее кивнула. «Хорошо, вернемся сюда после ужина». Джин и Ханна вернулись в дом Марты. Там была Сара. «С возвращением, Сара, будь добра, приготовь ужин». «Ужин уже готов». Сара проводила их на кухню. Она уже приготовила суп, салат и хлеб, оставалось только разогреть суп. «Может быть, быстро поужинаем и вернемся, чтобы проверить серу?» «Ага». Ханна нетерпеливо кивнула. Джин быстро покончил с ужином. Тем временем из замка Нидал пришел Бару. «О, лорд Джин, вы вернулись». «Бару, У жены Линуса, Серы, сложные роды. Да, я слышал. Мы можем что-нибудь сделать. Джин задумался и ответил. На складе есть рис. Рис? Да, на днях привезли. Зная, что Джин любит рис, Лацзюнь все устроил. Хорошо. Потом, когда вернешься домой, приготовь рис и сделай много рисовых шариков. Ну, сделай на 10 человек и доставь их в дом Линуса. Если нет начинки, просто используй соль и морские водоросли. Ты знаешь, как их делать. Это подарок Салли и остальным в доме Линуса. Да, предоставьте это мне. Я рассчитываю на тебя. Затем попроси у дворецкого дезинфицирующие средства и восстановительные лекарства. Понял. Проводив Бару, Джин поспешно вскипятил воду, заварил чай и залил его в термос. Джин принес термосы из дома. Он готовил корзину для пикника для Ханны и других детей. Ханна присоединилась, чтобы помочь. Приготовив 8 порций чая, Джин нес 3 порции, Рика 4 порции, а последнюю порцию несла Ханна. «Ладно, Ханна, пошли». Снаружи была кромешная тьма. Лок и Линус были единственными, кто остался у входной двери. Остальные, похоже, разошлись по домам. «Ты остаешься, Лок?» «Да, я подумал, что должен остаться на случай, если им понадобится помощь». «Спасибо, это для вас». Джин передал двоим мужчинам термосы с чаем. «О, спасибо, я хочу пить». Джин отдал Ханне все термосы, кроме одного. «Ханна, пожалуйста, раздай их всем внутри». Ханна кивнула и вошла. «Спасибо, Ханна, у меня пересохло во рту». «Большое спасибо». Из дома доносились голоса. Судя по звукам, все стабилизировалось. Джин почувствовал облегчение. Роды шли уже 6 часов. Поскольку Джин ничего не знал о родах, он понятия не имел, долго это или нет. Линус нервничал еще больше. «Джин, Линус, хватит так волноваться. Мужчинам остается только ждать», — заметил Локк, сидя на земле. «Этот доктор — эксперт, так что я уверен, что с ними все будет в порядке. Кроме того, там Марта». Джин сел рядом с Локком и сделал глоток чая. «Ханна не вернулась. Должно быть, она помогает внутри». Но Линус так и не успокоился. «С Петти все прошло быстрее, но на этот раз у нее сложные роды. Вот почему это заняло больше времени». «Почему так?» Между тем, послышался детский плач. «Дядя Линус, ребенок родился, это мальчик», — выбежала Ханна. Линус буквально подпрыгнул от радости. «Отлично, Сера». Затем появилась Марта. «Джин, спасибо за чай, это было очень кстати». «Не стоит, это самое меньшее, что я могу сделать». «О чем ты?» «Ты привел опытного доктора, я многим помогла при родах, но с таким случаем я столкнулась впервые, и я не знала, что делать». Если бы не она, Бару и Беллы принесли рисовые шарики. «Лорд Джин, благодарю вас за терпение». «О, как вовремя. Беллы, пожалуйста, отнеси их внутрь. Дай Эльзе дезинфицирующее и восстановительное лекарство, она знает, что делать». «Да, сэр». «Бару, дай нам шариков». «Локк, Линус, вы, должно быть, проголодались». «Вот, когда Джин дал им рисовые шарики, их сначала смутил их черный цвет, но когда они откусили, то были поражены ароматом морских водорослей и вкусом соленого риса». Локк и Линус съели по 5 порций. «О, это было вкусно. Джин, как это называется?» Джин не мог удержаться от смеха над Локком, который спросил его о рисовых шариках после того, как он их съел. «Это рис. Это урожай, который собирают на родине Эльзы». «Да, было вкусно. Спасибо». И Локку, и Линусу понравился вкус риса. Крик ребенка эхом разносился в ночи. Это был также голос надежды в деревне Каина. Глава 439. Дверь открылась, выглянула Салли Милсон. Она поочередно смотрела то на Локка, то на Линуса. «Кто из вас Линус, муж Серы?» — спросила она сердитым голосом. «Я». Салли подошла к Линусу и сильно ударила его по щеке. «Больно». «За что?» Линус хотел было возразить, но передумал, так как Салли смотрела на него испепеляющим взглядом. «Муж идиот, из-за тебя твоей жене было трудно рожать». Она продолжала кричать на Линуса, застав его врасплох. «Послушай, беременным женщинам нельзя замерзать. И что ты заставил ее сделать? Идти в реку собирать волшебные песчаники? Неудивительно, что у нее были такие роды. Поначалу считалось, что плод в матке матери находится в положении тазового предлежания. Через 7 месяцев, около 30 недель, плод естественным образом перемещается в правильное положение для нормальных родов с головой внизу. Тем не менее, если живот матери охладится, плод будет чувствовать себя некомфортно и вернется в предыдущее положение. «Мне очень жаль». Линус низко поклонился. Ты извиняешься не перед тем человеком. Иди извинись перед свободной Миронабой своей женой». Салли шлепнула Линуса по голове. «Ой, значит, Сера, да, с ней все в порядке. Ребенок, наверное, сейчас принимает первую ванну. Можешь войти внутрь. Позаботься о своей жене и познакомься со своим ребенком». «Да-да», Линус взволнованно запрыгал в дом. «Хаэм, я нервничаю». Салли отдыхала в доме главы деревни Гибика. Ей предложили остановиться в замке Нидау, но на всякий случай она хотела быть поближе к дому Линуса. «Мисс Салли, спасибо за помощь». «Нет, может быть, это меня тут спасли». «А, на самом деле». Салли коротко объяснила, что произошло в Тилурсе. «Ясно. Ну, в этой деревне есть джин, так что мы больше не удивляемся». Гибика совершенно не трогала история использования очищенной крови для изготовления лекарств. Салли почувствовала облегчение, но в то же время и легкое разочарование. «ГМ, джин так много сделал для этой деревни?» «Да, вон там. Ну, вы не сможете увидеть, так как уже ночь. Но он построил замок Ниду за одну ночь, и не успел я оглянуться, как деревня Каина превратилась в арендованную территорию». Гибек, конечно, преувеличивал, когда говорил, что замок был построен за одну ночь, но именно так он себе это и представлял. «Что, арендованная территория?» «Верно, он лично помогает нам просить что-либо у короля». «ГМ еще раз, что это за страна?» «Это королевство Клайн». «А, о, кстати об этом». Салли вспомнила, что Джин сказал, что он использует артефакт, чтобы перевести ее в королевство Клайн. «Я упустила детали в любом случае, спрошу Джина завтра». В ту ночь Салли чувствовала себя удовлетворенной и впервые за долгое время крепко спала. На следующее утро Салли порекомендовали посетить горячие источники. Ее сопровождала племянница главы деревни, Барбара. Салли было 48 лет, а Барбаре – 17. Барбара давно потеряла мать. Хотя Салли была старше ее матери, Барбара страстно желала материнской любви, которую проявляла Салли, поэтому они сразу же поладили. «Ух ты, как приятно! Все люди в этой деревне могут прийти сюда. Да, да, раз мистер Джин сделал его, то здесь можно понежиться всем». «Джин, кто он вообще?» «Он магический мастер, родом из страны под названием Япония. Это все, что я знаю». «Хаэм, понятно. Кстати, тебя зовут Барбара, не так ли? Тебя что-то беспокоит?» «А откуда вы знаете?» «Я имею в виду, почему вы так думаете?» Салли горько улыбнулась, увидев взволнованную Барбару. «Ты сама это признаешь. Я знаю, потому что я целитель. Я вижу, что тебя что-то беспокоит. Ну, я шучу. Но мне сказал это мистер Гибек». «Дядя?» «Ага. Он сказал, что тебе не особо хорошо». Барбара была немного благодарна дяде за заботу, хотя и старалась не показывать своего беспокойства. «Нет, ничего. Проблемы с мальчиками, а откуда ты знаете?» «Ха-ха, когда юных леди твоего возраста что-то беспокоит, обычно это любовь». Барбара покраснела как свекла. «Ну, наверное, со мной сложно советоваться, ведь мы только вчера познакомились, так что я не собираюсь тебя заставлять». «Ладно». Когда атмосфера становилась неловкой, раздался веселый голос. «О, старшая сестра Барбара, и доктор». «А, это тетушка, доктор, доктор, большое вам спасибо за вчерашнюю помощь». Это были Ханна и Петти. «Хаэм, вчера, доктор, Петти, дочь Линуса и Серы. Вчера за ней присматривала другая семья. Вчера Петти была в доме Лакка. Ситуацию прошлой ночи ей объяснили сегодня утром. Петти не знала, как выглядит Салли. Однако Ханна знала и попросила Петти, чтобы та поблагодарила ее за спасение ее матери».